«Утро добрым не бывает», — говаривал мой отец. «Почему же?» Тонкий солнечный луч просочился через щель в небрежно задернутых шторах. Ласково щекотал мне нос. Июль светает рано. Окончательно проснувшись, я первым делом пошарил на прикроватной тумбочке. Коммуникатор, брошенный туда вечером, развернулся в моих руках, превратившись из гибкого наручного браслета в прямоугольную панель. Опознав мое лицо и сетчатку глаз, экран замерцал множеством сообщений. «Да, появилась информация о пополнении счета. Из золотого хомяка пришла транзакция на 153 с небольшим тысячи алтынов. Значит, тикет Shadow закрыт, все нормально. Я богат, черт побери». Оказавшись без денег в промежуток, когда кинул Николая, я ощутил неприятное чувство хрупкости всей моей жизни, порядка вещей, который меня устраивал. Неуверенности в завтрашнем дне. И я собирался с этим покончить. Просчитано все было давным-давно. Ежемесячные платежи по кредитам, выплачиваемые за капсулу и квартиру, тянули не хуже камня на шее утопающего. Проценты, обслуживание, комиссии. Они глотали деньги с неприятной быстротой. Сейчас есть возможность избавиться от ярма займов, и ее упускать нельзя. Я зашел в сеть и проверил состояние своих кредитных счетов. 107 тысяч. Остаток задолженности по ипотеке – почти 30 за капсулу VR. Хорошая все же штука коммик. У наших родителей таких не было. Телефон, мессенджер, камера с микропроектором, удостоверение личности, кредитная карта, иммобилайзер, политскот, персонализатор. Все в одной полоске из металла и углепластика. Одно из творений японских чудо-инженеров, за последние три десятилетия изменивших нашу страну. Можно сделать все, не вылезая из постели. По беспроводной сети я запустил варку кофе в самобранке и решительно ткнул на сайтике банка в иконку «Досрочное погашение онлайн». Через несколько минут деньги ушли по двум кредитным счетам. Счетчик задолженности обнулился, а мой баланс сократился до 16 тысяч алтынов. Теперь пути назад нет. Неприятные мурашки пробежали по спине. Я понимал, что прощать меня никто не будет. Панды будут стараться вернуть свое, возможно, даже через Реал. В их глазах я выгляжу подлым кидалой. Основной состав Пандорума – это англичане из Австралии и Европы, немцы, датчане, жители стран Советского Союза. Казалось бы, далеко, но в наш век глобализации расстояние не помеха. Тем не менее, я не верил, что они пойдут по пути Гоши и будут доставать меня в Реале. Скорее всего, будут давить через игру. А если все же решатся разобраться, они не знают про магистра, не знают про Льва Яновича, не знают про мою связь с администрацией сферы. Гоша уже обломал зубы, и этих ждет такая же судьба, наверное. Комик пиликнул. С кухни донеслась приятная трель. Латте готово. Я вскочил, налил себе большую чашку и, наслаждаясь ароматом, приступил к своему обычному утреннему занятию – просмотру новостей на офф-форуме сферы. Вчера состоялась эпическая битва у Атру-Сити, и наверняка об этом уже разнеслась весть. О да, местные обитатели не могли пройти стороной. Такие масштабные зарубы случались нечасто. Несколько тем, сотни страниц, тысячи сообщений, видеоролики, батл-репорты. В целом, с обеих сторон в битве участвовали свыше 3000 игроков. Численное преимущество было на стороне Пандорума, но по боевой эффективности они слили, причем впервые в новейшей истории сферы. Цифры, конечно, впечатляли. Почти 1300 погибших игроков Панд против 800 у Роя и Ко. По уничтоженным астральным кораблям выигрывал Пандорум. 17 против 24. Но все портили кидалы двух джаггернаутов Рагнарока и Левиафана. Они сразу опускали батл-репорт на 20 с лишним миллионов. Всего общая сумма потерь, сгоревших кораблей, выпавшего лута, навсегда потерянных вещей, приближалась к 40 миллионам. 30 потеряли панды, чуть меньше 10 сварм. Да, наделал я дел. На форуме творилась вакханалия. Я бегло пролистнул несколько тем, прошерстил поисковиком по ключевым словам и облегченно выдохнул. Обо мне не упоминалось. Конкретная причина начала бойни, как и подробности гибели двух джаггернаутов в мире Дорсы, не раскрывались. Тролли Роя приписывали все заслуги себе. Панды отмалчивались, отбрехиваясь в стиле «они все равно были нам не нужны». Стороны не скупились на взаимные оскорбления, форумная война кипела. Я поржал над интервью рейд-лидера Роя, в котором он живописал подробности битвы. Стёб, конечно, они действовали вполне грамотно, нанеся пандам огромный, почти неприемлемый урон. Мораль Сварма вознеслась после боя до небес, несмотря на потерю флота Джихад. Их можно было понять. До этого никто так жестоко не унижал всесильный Пандорум. И это даже хорошо, что общественное мнение прошло мимо скромного кота. Незачем привлекать внимание. Однако я осознавал, что отныне попал в сферу интересов крупнейших альянсов сферы. И в покое мою персону оставят вряд ли. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. На кровати, зевая, заворочилась Аленка, и я безжалостно сдернул с нее одеяло тормоша. «Аленка, просыпайся! Какая у тебя мечта?» «Олежа, отстань!» — недовольно пробормотала сонная жена, пытаясь на ощупь отвоевать одеяло. «Какая у тебя мечта? Быстро признавайся!» «Какая еще мечта, дурак? Я спать хочу!» Но я не собирался сдаваться. Надо осуществлять мечты, свои и близких людей, иначе зачем нужны деньги? Если их не тратить, получая удовольствие от жизни, стимула зарабатывать не будет. Я понял это давным-давно. И да, таково мое жизненное кредо.